Поселок второй. Из показаний Багрия Мефодия Карпча, 1913 года рождения, из села Михайловка Полтавского района. Я вступил в карательный отряд СС из лагеря военнопленных с целью улучшить свои бытовые и материальные условия. Эта деревня Хотенова была партизанской. Мы зашли в хату, а там пятеро или больше детей. Мы вышли во двор. Тогда я говорю, что расстреливать не буду. Он мне тоже показал на сердце и говорит, я тоже не могу. А я его еще спросил, а почему не будешь, а кто ж будет расстреливать? Он мне ответил, что для расстрела позовем из следующего дома, и он за нас расстреляет. Из показаний Рольфа Бурхарда, зондерфюрера немецкой комендатуры города Бобруйска. Это было, кажется, в начале июля 1942 года. Знакомый мне по работе сотрудник СД Мюллер спросил меня, как я поживаю. Я ответил, ничего, только туговато с продуктами для посылок домой. Мюллер мне ответил, что в воскресенье, когда я буду свободен, я могу вместе с ним поехать в район, и там можно будет кое-что достать. Утром в воскресенье я пошел в СД и вместе с Мюллером поехал на легковой машине в деревню Козуличи. За нами следовало еще три грузовика, на которых были посажены эсэсовцы. Деревня Козуличи Кировского района была отцеплена эсэсовцами, и население выгонялось из своих хат. Я вынул свой пистолет из чехла и тоже принимал участие. Все граждане были построены, и за исключением старосты и семей полицейских, выведены на окраину, там их загоняли на мельницу, а потом мельницу пожигали. Пытавшихся бежать мы расстреливали на месте. Я видел, как эсэсовцы в горящую мельницу вталкивали или просто бросали детей и стариков. После этого мы с Мюллером вернулись в Бобруйск. Было забрано порядочное количество продуктов. Из них я получил около 2 килограмма сала и кусок свинины. Какие дома сгорят, даже жалко. Неплохо устроились куркули борковские, колхознички бульбяные. Песочек желтый, а голода не знали даже в 30-е годы, когда другие загибались. Потому и бандиты еще нуме. Советы им в голове. Мало вам Сталина, колхозов не натешились? Но дома можно было бы не сжигать, если большевиков навсегда прогнали. А то, может, и сами немцы не верят, что навсегда. Тут они дрожат над каждой мармеладинкой, как над причастием святым. А тут на ветер и дым такое добро пускает. Ну, а бандеровцам что? Они здесь, в командировке, им бы лишь ухватить под полу. Вон как бегают со двора во двор. Побьют, попалят и геть в свою западную, тоже хорошие куркули. Ну, где эти мои придурки, куда побежали? Стоят друг друга, что доброскок, что сиротка, одним мешком крестили. Бегают, подлизывают за бандеровцами, которые уж в середине деревни постреливают. Не очень ты за ними лизнешь. Стащить бы, с которого мундир, да показать, сколько под ним штанов да бабьих кофт понадевано. Другой, что тебе капустный качан, таким и приедет в Могилев. А, вон и мои. Остановил их немец, лепечет что-то. Объясняю, чьи и куда идут, по какому делу. Нет, не немец это. По-русски окает, а немец у него за спиной жмется с кульком грязным в руках. Камрад, в долгу не останется, ребята, не в службу, а в дружбу. Чего им надо, этим друзьям? А сиротке лишь бы порать. Эй, тупига, хочешь? Француз салом платит, копченые, за одну только хату. А, так вот что. Еще один сачок сыскался французский. Они тебе ворованное сало, а ты за них поработай. Продают, и сами же платят. Эх, Доливана, шефа бы сюда, он вам залил сало за шкуру. Как жидовки бобруйские, курицу зарезать соседа зовет. Ничего-то не знаешь, тупига. Сиротка рад за других стараться, когда его не просят. Для курей нож надо специальный, кошерный, а твоя машина на любой случай. О, тупига у нас мастер, Барчик и помочиться без него не может. Специалист наш тупига. Одним диском обработает, что твое отделение не сумеет. Распишется дегтярем и инициалы поставит. Берись, дура, сало какое. Вот берись, раз в Одессе все такие грамотные. Чудеса, да и только. У этих немцев. То готовы на край света ломиться, чтобы ни один не спрятался, а тут ходит у них под носом и не видит. Да такого француза с таким носом в 41-м любая полиция остановила бы. Сымай штаны, выль ты жмеренка, ты их не француз. А мне что, больше, чем немцам надо? Ладно, пихай свой сал сюда, раз самих кишка тонка. Доброскок! Где Доброскок? Снова смылся. И диски втащил. О, гад, ну добегаешься у меня, это точно, я тебя достану без кошерного. Изба большая. И сделал на мастеровито, ничего не скажешь. Даже над воротами специальная крыша, над двери, чтоб долго стояли, и окна все в резьбе. Но промашка у дядьки получилась, звезду вырезал над окнами. Думал, и снос ей не будет. Нашлась сила покрепче. Гореть ей вместе с домом твоим. Интересно, сам он тут сейчас работничек или в банде прячется? Да не разберешь этих колхозничков. Он тебе и дома, и замужем. А только до Ливана не перехитришь. Он сортировать не станет, он этим не думает заниматься. Сортировать кто и какой. В окно смотрит. Прилепились к стеклу. Еще бы, сколько гостей на ихней улице. Бабы, конечно. Мужик, если и дом в окно таращиться не будет, косит глазом сбоку, спрятавшись. Ну, с бабами все понятно. Заранее знаешь, как что будет. И это правильно, что их обычно отделяют и занимаются ими после мужиков. А когда вместе, тут жди чего угодно. Все равно, что бензин да в соломе держать. Ну что, смотрите, может, узнали? Свой, свой идет, видите, даже усмехается. Вот так, и не бойтесь. А что, может, и знакомый? Не надо только лишнего изображать. Это к отцу, когда идет, что тебе бык на ворота, разбегайся кто куда, уши закроешь от визга, плача. А зачем, если подумать? Себя показать любой дурак умеет. Ты дело покажи. Жмуриков, когда они уж в яме или в куче, тех ворочай, как хочешь. А живыми раньше присмотрись, с какой стороны зайти, да где стать. Не жалей слов, усмешки не убудет тебя. Вот так. Открыл калитку, закрой, чтоб курей чужих не набежало. Хозяин к хозяевам идет. Иду, иду, не смотрите так. Ах, сенцы, не успел дядька смастерить, снегом будет задувать. Только и успел, что столбы поставил, стропилами связал сверху, а крышищи нет над сенцами. Ушатые ведра по углам, жерный хлеб молоть, хламья под ногами всякого. Ну-ну, что еще тут? И кто это тут в прятки играет? О, сестричка, а где братик? Ну-ну, беги в хат, беги к мамке, нечего тут делать. Больше никого под этими трантами. А на чердаке? Ну, нет. Лезь, французик, паршивый, сам я тебе не пожарник. Вот бы здорово полез, нос туда, а его по башке тюк, и привет вашим. А в корзине тут что скрипит, шевелится, котята? О, это ты? Совсем как ежик свернулся. Ловко поместился в такой маленькой корзинке. Беги, беги в хату, беги за сестренкой. Добрый день, господарам. Что собрались, как на фест или сватов ждете? Фест — престольный праздник белорусский. Главное не молчать, если зашел в хату к людям. Что попал, говори, но молчать нельзя. Что это вы девку, хлопчика из хаты выгнали? Самый непослушный, наверное. Но француз. Но купил. Да здесь три или четыре семьи. Сбежали, сбились в одну хату все соседи, как специально. Наверное, потому что тут мужик есть. При нем смелее. Вон он сидит у окна на табуретке. В окно и не смотрит, ему неинтересно. Сел и уж он не он. Но француз, ну, продал хатку. На всех кроватях, на сундуке, на печи, отовсюду смотрит. Как бобов насыпано. На каждую тетку, может, пятеро пацанов, а может... Тетка тоже одна, две, три, не меньше семи. Во кому хорошо! Что ж он у вас один, на всех один, 5, 7, 35. Во кому выгода, как петуху. Неважно что, но говори, не молчи, чтоб голос слышали, обыкновенный, не злой. Хорошо что не несколько, одна комната и большая. Даже кухню на перегородке не поставил. Эх ты! Дядя, есть где стать, чтоб все были на виду, под рукой. О, француз, ну продал, ну купил. Ну что смотрите? Человек не видали? Ничего вас не украло, смотрите, как на злодея. А тут глаз детских больше, чем у меня патронов, другому и трех дисков не хватило бы. Хотите мармеладу? Знаете, что такое мармелад? Я уж с ними, как немцы с нами. Думают, что мы в жизни не видели этой дряни. Что правда, то правда, научились мармелад за еду считать, с хлебом есть, как с маслом. Хорошая печка у вас. Что, бабка, хорошо кости погреть? Хлеб у вас так пахнет. Готов, доставать пора, а то еще сгорит. Которая тут главная жена? Чего смотришь, дядя? Ну и что б ты сделал с бобиками, если б мог? Да только руки коротки. Вот-вот. Сиди и покуривай, бандит. Смотришь. Поздно смотреть. Пахнет хлебом, вот и жили бы, как люди живут. С мякиной, домешками, с бульбочкой, но хлеб. Не жрали сухую землю, лебеду, хоть паршивый гриб, хоть ягода, а всегда у вас что-то было, есть от этого и дурь в голове, и никак из вас не выбит. Кажется, сколько уж лет, как не голоден. А все равно кружится голова, стоит зайти в хату, где хлеб пекут, слюной можно захлебнуться. Все с тех пор, с того времени. У них тут и в 33-м пекли. Ну, может, бульбы побольше, желудей да коры. А там, если уж нет, то ничего нет. 5 лет густо, но уж если пусто. Кто сюда добрался, тот ожил. Думал, умом трону, сколько нас лежало в деревнях да на вокзалах, высохших, как прошлогодние палки подсолнечника. А, хитрецы! Вот выбрали себе вроде бы незавидный край, одни болота да леса, а, пожалуйста, без пшенички и зато и без гладухи. Ну что, ведьма, зыркаешь? Лежишь на своей печке? Вот лежи, грейся. Сколько там собрала? С собой заградила целый выводок цыплячий. Похожа, да чего ж на ту похожа, такая же сухая и сердитая. Рудня называлась деревня. Кругом ольха, зеленая и живая, а канавы и дороги от ржавчины грязно-желтые. Руднинцы говорили, что когда-то и запорожцы тут бывали, болотное железо варили. Пожалуйста, и железо. Нагнулся и бери, как гриб, как ягоду. А когда шел, когда вывалился из товарника и брел, шатаясь от ветра, дождя, думал, что не дорога такая желтая, а в глазах от голода. Дополз до первой хаты я сел. На пороге свалился, так ударил в голову хлебный дух. Заплакал, заплакал, суки, а вам все еще мало, партизаны еще вам нужны, доиграетесь. Хлеб у тебя не пересидит, хозяюшка? Кто у них тут хозяйка? А, вот это в белой кофточке. На руках малое. И она не сидит, а возле своего мужика стала, так ей смелее. Дернулся Тит, тот же на дядьку глянула. — Ладно, тетка, я горячего хлеба не ем. Мне одна старуха на всю жизнь объяснила. Живот спячется, и будешь качаться, покуда спрунтяешь. А я все живой. Выходила, спасибо ей, старуха. Вы тут молодцы, не голодали, хлебный дух не уводился. Усяк бывал по-розному. О, ты говорить умеешь, дядя. Жадно сосед окурок, вот сейчас из губ у него выхватят, скоро усы затрещат, обсмолит. Надымарил один за колхозное собрание. Сколько ж тебе лет, дядя? 30. Хотя и замаскировался бородой. Самый бандит. А какой невиноватый, такой колхозник, ничего и никого. Он только покурит, он подымит. А потом что? Руки дрожат, аж за колени хватается. Так бы и вцепился. Так и вцепился бы. Сиди, дядя, пока не побрызгал на тебя на горячее вот из этой штуки. Змейтер хитер, но и тупик не дурак. Слышал такое? Так, стать вот там, пройти туда-сюда, прогуляться, а стать там, чтобы к кровати и под кроватью, и на печке. Гад француз, как же ты насобирал их? Глазенки, глазенки из-за бабьих плечей до пятки, черные, как у ежика. Что, что у тебя там? Снова забеспокоился дядька, цигарка? Огонь в зубах, а он баночку от гуталина достал, перетирает самосад пальцами. Или гостю предложишь? Нету времени с тобой тут раскуривать. Тебе, может, и некуда спешить, а у нас расписание начальство ждет. У вас тут на стенке целый колхоз. Под стеклом и даже в рамке большущие иконы родни. И все такие серьезные, таращатся, как на пулемет. Бабы, мужики, все в новых рубахах, один молодой даже в шляпе. Говорю, родни у вас, как буржуев. Говори, не говори, молчат. И смотрят неподвижно, как с карточки. Не кричишь, не наставляешь пулемет, но эти бабы, такой народ, заранее все чувствует. А жила вдруг хозяйка, даже зарумянилась. А глаза неподвижные. Ага, я сейчас, я хутенько хлеб вам достану. Почувствовала, что гостю уж нечего делать. Сейчас она, сейчас. Побежит, отдаст хлеб, а ты уходи от ее детей. И другие бабы на нее все посматривают, от нее чего-то ждут. Толковая, наверное, молодка. О, какая белая, да чистая рубаха на мужике. Ухоженный, ишь, чмур, пристроился. Люди кровь проливают, а он греется возле молодицы. Надел белую рубаху, его не трожь. С него и начать. Вот тут девица. Глаза у них всегда делаются удивленные, удивленные. Следи, следи, все равно не уследишь. Черт! Не то я что-то делаю. Заигрался. Даже в животе нехорошо, француз проклятый. Вода у вас хорошая? Ага, колодцы у нас глубокие. Да, хорошо. Это хорошо, холодное. Глубокие, говоришь? Сказал ты, дядя, а что сказал, не знаешь. Глубокие, это Доливан любит, штурмбанфюрер. В любой деревне обязательно заглянет в колодец первым делом. Не надо время терять, ямы копать. Много мужиков осталось в Борг. Да, есть. У нас полиция своя, немного правды, но своя. Сколько немного? Да, 10 или больше. Это на 7 поселках отвалили, нечего сказать. А ты почему не вступил? Привыкли, чтоб кто-то за вас. Хозяйка встрепенулась, как курица. Сейчас скажет, что он больной, хворый, неудалый, порченный. У него груди слабые. Ну вот, как по-писанному. И грех, и смех с вами. И назлишься, и повеселишься. Вот удивятся француз и его дружок, если сейчас выйду из тихой хаты. Как вошел, так и вышел. Нать вам, ваше сало с очки. Ну, что молчишь там, старая? Рассказывал бы им про куру рябу. Скоро столкнут тебя с печки, внуки, и сколько у тебя там? Улеглась по краю печи. Это она уж заградила их, это она уж их спасает. Наперед все знаешь, но почему-то всякий раз тянешь, затягиваешь, рассматриваешь их и им даешь себя рассмотреть. Они слушают твой голос, а сами стараются не прозевать тот момент, самый главный. Молчат, а шепот из всех углов — уходи, уходи, уходи. На сундуке маленькое, чистенькое, беленькое, хоть в гроб клади, старуха. Личко морщинистый, как у доброскока. Она все на окна смотрит, там слушает, и других заставляет слушать. Ой, детки, стреляют! Ой, чего ж они там, курей, что ли, стреляют? Говорит, спрашивает, смотрит. И так ей хочется поверить, что от курей стреляют. Из-за тебя боится. Будто ты не полицейский с пулеметом, а тоже... С ними тебе тоже страшно. Заранее все знаешь, заранее. И они тоже стараются не пропустить момент, когда ты перестанешь кружить перед ними. И говорить, говорить. И всегда этот момент неожидан для них. Да и сам всякий раз поражаешься, как все меняется. Сразу стоит нажать пальцем, вот этим пальцем. Отгрохочет на твоих руках дегтярь, а все ж по-другому. Лежат, поджав коленки, локти, или раскинувшись так, что и захочешь, не придумаешь специально, и вместе с тобой удивляются, что все-таки произошло. О, лампадку вас зажгли. Значит, знали, что я приду. Бородатый, как колхозник, бог, что держит в щепоте. Посоли, посоли. А я добавлю. Вот так. До бога высоко. Сталин далеко, а немцы тут. Видите, как оно получилось. Отступить за стол подальше, чтоб видеть всех и повыше. И тех, что за бабку на печи спрятались. Но начать с мужика. А после вернуться и пройтись под кровать. Хорошо, прямая линия. От дядьки по кровати, сундук, печь, тем же назад путем. И вот вы где, голубчики, вот мы где вас нашли. Ну и много вас тут под кроваткой-то, а? Всегда лучше бить от порога, но печь мешает. Всегда спокойней, когда дверь спиной чувствуешь. Но тогда печь не твоя, придется прерывать наполовине и снова начинать. А те слушают на улице, ждут. Пусть услышат одну очередь, только одну. Бит-то принимай работу, это тебе не лягушка потрошить. Что ж вы советские иконы сняли и спрятали отца и учителя? Кого? Ишь, забыл, уж не помнит, уж не понимает. Царские вывесил. И думаешь, немцу понравится? А того не знает, что это Янкель. Кто? Кто-кто? Христос ваш. Янкель, только крещеный. Но немцы на это не смотрят. Крещеный, не крещеный. Если по совести, так не очень поймешь. Немцы во дела с Богом, с попами и церквами. Вроде как разрешают, даже открыли и там, а сами, когда на политзанятиях выступают, кроют и Бога, и евреев одними словами. Немецкий Бог называется по-другому. Гитлер его часто в речах поминает. Привидение, привидение, черт их там разберет. Зато штурмбанфюрер, если увидит церковь, если где уцелела, готов креститься на радостях. Дерево старое, сухое, краской, олифой пропитанное, горит, как солома. И люди спокойнее себя ведут, легче, охотнее заходят, идут в такое здание, не то что в амбар или в школу, надеются, что и немцы в Бога верят. Верят, да не в вашего. Все знаешь заранее. А вот рассчитать, как все получится, чтобы точно знать, не всегда удается. так и жди, что кто-то помешает. Или что-то без спешки надо все рассмотреть, прикинуть, обдумать. Ни разу не было, чтоб без фокусов. Вдруг, как проснуться, в окно сиганет, побежит, закричит, и тут ж не до порядка. Лупишь, лишь бы осадить панику, свалить в кучу. А то и свой олух. Что-то не так, по-дурному сделает, взбудоражит, распугает. И вот когда свету белому не рад будешь, и кровью, и соплями измажешься, только злость лишняя. А чего, если подумать, злиться? Сами виноваты, работать не научились. Нужен подход к людям, и все будет чин-чином. Ну, а где эти мужики, где ваши? Что ж не держите бабки при себе? Много вас удержишь, вот тебя... О, тут румяные, да круглые есть, не сразу и заметил. И улыбается, пробует улыбаться. Не на того ты нарвалась. Такое скотцо может пройти. Или еще лучше с моим вторым номером. Это их хлеб. Свой я сам заберу, который в печи. Спечется же, вот и спрутянешь. Старушка давно сама спрутянила, а я вот он. Что я на виду не прячусь, а вот ваш партизанный. А ты, борода, что в банд не пошел? Или ты и дома, и замужем? Не дома, добра. О, гневается уже, интересно. Ну, а в полицию почему? Что ж, не записался? Сказать ему нечего. Зато румяная молотка не молчит, голосок не пропал еще. Какая тут в борках полиция, смех один. Только где самогонка, там они, а как ночь попрячутся. Придет к тебе и сидит сычом у окна, никого даже до ветру не выпускает. Это он боится, что этих самых приведут, ну, партизан, а кому он нужен такой? Верно. Сидит квашней всю ночь, когда такая молодица в хате, я б его сам бандитам отдал, как дурную собаку-волку. Что это я тяну сегодня? Как никогда. Назло тому лягушатнику, пусть помучится. А вдруг раздумаю брать его сало? Разговорился с бандитами. В полицию их уговариваю, ишь, смотрят. Ничего не знаем, ничего не ведаем, зато мы ведаем. Печка хорошо просматривается, если на сундук встать. Но их там, на этом сундуке, десяток. Мокро будет и скользко. Смотрят. Малым даже интересно, что этот дядька тут ходит и усмехается. А что, и правда уйти? Кому я что должен, сало? Я без тебя найду, если очень захочу. Просто хотел вам показать, кто чего стоит. Только звание, одно что француз или австрияк, когда дело доходит, сачки ничуть не лучше моего доброскока. Может, и правда хлеба хотите, свеженький? О, она как подслушала. Беленькая хозяйка, голосок зазвенел, готов уж дитя соседке передать, чтоб бежать вынимать хлеб из печи. Но нет, еще сильнее прижала, чтобы она не смотрела никуда, а к печи посылает другую. Феня, ты там ближе достань и дай человеку хоть весь. Ишь ты, беленькая, худенькая, все чувствует. Боится выводок свой гнездо открыть. А Феню посылает проверить, как в разведку. Разрешу или не разрешу идти к порогу. Я сам возьму, не надо. Когда-то сидел на пороге. Не мог переползти, так ударил в голову хлебный дух. Сидел и плакал. А старуха все возила со темной печи, из миски брызгала водой на горячие буханки, круглые, большие и близкие. И уговаривала: не съем же я одна, и тебе дам, только божди, а то спячется, живот испрутянешь, я тут учора один. Ой, детки, что это они? Маленькая старуха так влипла в окно, даже вазон слетел на пол, горшочек с землей разбился. Они ж людей стреляют, они ж людей. Ну, Так я и знал. Какой-нибудь олух обязательно что-нибудь да испортит. Пожалуйста, кино устроили напротив окна. Работай на дураков. А они его что вытворяют? Двое в касках, похоже, что немцы, подняли на огороде бабу с детьми, с целым выводком, и нет, чтоб завести в хату или хотя бы в сарай, так они тут же их стреляют, стоят рядышком, как на плацу, и в упор, из винтовок, прямо в кучу. И хотя бы ее первую, чтобы не кричала так: «Ой-ой!» Не там, тут, в хате уж крик: «Что ж ты робите? Что ж ты?» Но все пропало. Теперь начнется. Дядька вскочил на ноги, и он услышал, как Тупикин затвор клацнул. И вдруг закричал, выкатывая глаза: «Ну, меня стреляй, меня! Я, может, и правда партизан, а их детей за что? Кто вы? Вы люди или кто вы? Сейчас поймешь». Если спрашиваешь, спокойно, спокойно. Тело пулемета назад рванулось, как бы и он испугался. Дядьку отбросило, он толкнул табурет, налетел на него, упал, борется с ним. Долго, слишком долго, забирая на себя очередь, которую надо будешь поднять на кровать, тянуть через сундук, но и поднимать поздно. Они уж кто где рассыпались, к полу приникли, а дядька все дергается, теперь на всех не хватит. Так и знал, что помешает что-то. Вот не бывает никогда, чтоб без фокусов. А еще этот дурень диски утащил, вот на кого не жалко последний патрон потратить. Пулемет сам ушел на кровать, выворачивает руки и шеи, краской брызгает на стены. Отыскал тех, что на сундуке и рядом на полу, а стол мешает, не дает пройти, чтоб видеть всю печь. А те, что на полу у ног, мешают, страшно отдавить им ноги, но дотянул и до печи. Вот, дотянул, так, получай ты, ведьма, получай. Посмотрим, какая из тебя броня, кого ты закроешь, спрячешь, но очень-очень хорошо прячешь, не спрячешь, сколько в ней соку. Печка враз стала красная, плывет сверху. Грохот оборвался, а эхо ревет внутри, булькает кругом, хлюпает. Может, они и дышат, конечно, дышат те, что под кроватью, да на полу, но это уж француза дело. Хлеб только забрать, а то сгорит. Горячий сволочь кусается. Пошли, дурачок, а то сгоришь на уголь вместе с ними.